психическое заболевание. По-видимому, вопрос я сформулировал не совсем правильно, потому что девочка вся зарделась и сказала: «Я думаю, что оно у нее болит от папы. Он каждый день пьет и огорчает маму». Девочка мне, можно сказать, уже поставила готовый диагноз. «Хорошо», — сказал я, — «пусть мама придет ко мне в клинику, и пусть она захватит анализы и документы о болезни, если она где лечилась». И указал адрес и часы. В назначенное время ко мне пришла еще совсем молодая женщина. Ей было лет 35-36. Жалобы на боли в сердце, отдающие в руку, в лопатку, типичные жалобы для стенокардии. Но кроме того, она сказала, что полгода назад у нее был приступ, который сопровождался потерей сознания, с последующим парезом верхней и нижней конечностей, затруднением речи. Все эти явления прошли быстро, но она в больнице пролежала более 2,5 месяцев. Это было уже много серьезнее. Здесь могла речь идти о тромбоэмболии или кровоизлиянии в мозг. Случается такой приступ или от болезней сосудов сердца, или может быть самостоятельным заболеванием. Я попросил женщину раздеться по пояс. Вся она была покрыта розовыми и бледными пятнами. Признак резкого расстройства нервной системы. Проверил ряд рефлексов. Они отсутствовали. Да, тут все говорило о тяжелом истощении нервной системы, типа истерии. Я послушал ее. Тоны сердца были чистые, ясные. Не было ни тахикардии, ни перебоев. Стало ясно, что боли в сердце вызваны не органическими, а чисто неврогенными факторами. Отсюда и причина паралича выглядела иначе. Известно, что болезни, вызванные истерией, могут симулировать самые тяжелые органические заболевания. Проверив анализы, заключения врачей, лечивших женщину от паралича, сопоставив их с теперешним состоянием, я убедился, что и болезнь сердца, и паралич, все ее состояния находятся в связи с тяжелым расстройством нервной системы. Я стал подробно расспрашивать женщину, предупредив ее, что она должна говорить мне всю правду. Тогда только я смогу назначить ей верное лечение. «На службе у меня все хорошо», — начала она свой рассказ. «Я инженер, заведую отделом. У меня прекрасные отношения со служивцами, начальство относится с доверием, меня часто отмечают за хорошую работу, и на службу я хожу легко, свободно и с охотой». Это очень важно было знать, так как служебные отношения часто отражаются резко на всей нервной системе человека. Не от одного я слышал, что у него такой начальник, что он на службу идет, как на заклание. Здесь же со службой все в порядке. «А как у вас в семье?» – продолжал я расспрашивать. «У меня муж, дочь, которую вы видели. Мы имеем неплохую квартиру, со всеми удобствами, живем в относительном достатке». «Кто ваш муж?» «Муж тоже инженер, работает на заводе». «Каковы у вас отношения?» «Обычные, он тихий, не скандалит». Несмотря на успокоительные слова, чувствовалось, что она тут что-то недоговаривает. «У вас не бывает ссор, недомолвок?» «Как не бывает?» «Все, все бывает. Разве без этого прожить? Но я думаю, что мы ссоримся не больше, чем другие». Женщина замолчала, на глазах у нее навернулись слезы. Затем, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, она сказала: «Нет, не все у нас благополучно. Мы поженились по любви и несколько лет прожили счастливо. Муж тихий, спокойный, ко мне относился бережно и почти не пил. Любил меня, а к дочурке и сейчас тянется и в ней души не чает. Но несколько лет он пьет систематически. Сначала, когда я попыталась его упрекать, он отговаривался тем, что это нужно ему по службе. В то время по глупости я не поставила ему ультиматума и упустила время. Теперь, наверное, уже поздно». «Что же, он часто напивается, скандалит, устраивает дебоши?» «Ничего этого нет. Он не теряет рассудка, не напивается допьяно, но пьет он ежедневно. И я всегда вижу перед собой пьяного человека. Не помню, когда я говорила с ним трезвым». «А как он к вам относится?» «Хорошо, по-доброму, без скандалов. Мы уже несколько лет живем, как добрые соседи», — закончила она с горечью. «Каковы ваши супружеские отношения?» «А никаких. Я же сказала, что мы живем, как добрые соседи». «Чем же это вызвано?» Какое чувство может возникнуть у меня, когда я вижу эту полупьяную, блаженно улыбающуюся физиономию? Она заплакала. Положение мое оказалось сложным. Вся ее тяжелая болезнь была результатом семейного конфликта, и именно конфликта интимных сторон брака. Болезнь серьезная. Один раз она чуть не привела к стойкому параличу и может привести и к параличу, и к тяжелой сердечной недостаточности, к гипертонии и так далее. Медикаментозное лечение без налаживания семейной жизни будет малоэффективно, это ясно. Но какой тут можно дать совет, когда у них далеко зашло? Прописав ей полный курс медикаментозной терапии, я все же сказал ей: без налаживания интимной стороны вашей семейной жизни ваше лечение не будет эффективным. Как это ни сложно, как это ни трудно, все же проявите настойчивость, постарайтесь, чтобы он бросил пить, подлечился и попытайтесь наладить здоровую интимную жизнь. Это будет очень важным моментом в вашем лечении. Я постараюсь, я все понимаю. Не знаю только, удастся ли. С этим она ушла. Я долго находился под впечатлением этой тяжелой истории. Вот вам пример, когда человек на службе считается полноценным работником. Да и в семье для посторонних все вроде выглядит прилично. И каждый скажет: он же не алкоголик, он пьет умеренно. А вот какой семейной трагедии приводит его умеренная выпивка. По существу семьи нет. Девочка, судя по ее словам, не только не любит, она ненавидит отца за его пьянство, ибо она инстинктивно чувствует, что в этом причина болезни матери. Жена презирает мужа. Где же тут семья? И, конечно, с ее стороны было бы куда более разумным, если бы она в самом начале его пьянства поставила ему ультиматум и ушла. У нее, может быть, была бы нормальная жизнь. А что ее ждет в дальнейшем с таким мужем? Ничего, кроме неприятностей и болезней. Неудивительно, что очень многие наши женщины предпочитают жить одинокими, чем с такими мужьями. Там же, где муж настоящий алкоголик, там вся жизнь для женщины превращается в трагедию. Ничего светлого, ничего радостного не остается у нее. Жизнь и счастье женщины оказываются растоптанными пьяным сапогом глупого и безвольного мужчины. Из-за ослабления своих потенциальных возможностей алкоголик перестает доверять своей жене, так как его мучают болезненные подозрения, что жена ищет себе мужа на стороне. Ослабление внутренних тормозов, атрофия высших чувств и полное отсутствие критического отношения к себе, к своим поступкам, устраняют все препятствия к проявлению бешеных вспышек ревности, которые в глубокой форме обрушиваются на жену, превращая жизнь жены и детей в сплошной ад. Скандалы и драки в доме становятся обычным явлением, так как алкоголик в пьяном бреду в каждом шаге жены усматривает ее измену. Если она с ним ласкова, значит, она старается его задобрить, чтобы он ничего не заметил. Если она невнимательна и холодна, это потому, что она любит другого, и ей до мужа нет дела. Если она куда-то соберется уходить, например, в магазин за продуктами, это только предлог. На самом деле она спешит на свидание. Если жена никуда не собирается уходить, она условилась устроить свидание дома и только ждет, когда муж уйдет. Такое поведение мужа-алкоголика быстро приводит к полному угасанию чувств жены. Часто уже в ранней стадии алкоголизма мужа жена испытывает отвращение к нему и его ласкам. Этому способствует психическая травма, возникающая у нее при виде пьяного мужа, являющегося домой в жалком, отталкивающем виде. Ее охватывает брезгливость, которую она не в силах преодолеть. Если же муж в таком виде начнет приставать к жене с претензиями на ласки, то отвращение жены достигает такой силы, что начинает доминировать над всеми другими чувствами. В результате она будет питать отвращение даже и к трезвому мужу. Как-то дежурный по клинике мне доложил. Приехала женщина из Челябинска. Говорит, что у нее болит сердце, просит, чтобы посмотрели. Я дал распоряжение обследовать ее. Затем посмотрел электрокардиограмму. Изменений не было. Врач ей сказал, что сердце у нее здоровое, что нет необходимости отнимать время у профессора. А она настаивает, говорит: не уеду, пока меня не посмотрит профессор. Если женщина ехала так далеко, сказал я заведующему отделением, то, наверное, у нее были на то причины. Приглашайте больную. В кабинет вошла молодая женщина. На вид ей было менее 40 лет. Я попросил ее рассказать о своей болезни. Я приехала к вам, потому что у меня все время болит сердце. Я ничего делать не могу. А если чуть поволнуюсь, то совсем все бросаю. Держусь за сердце руками. Обращались вы к местным врачам? И к местным, и к районным, и даже в область ездила. Сделают электрокардиограмму. И как ваши помощники скажут, что сердце у меня здоровое. И отказываются лечить. Я послушал больную. Особых изменений не было. Небольшая глухость тонов и несколько учащенное сердцебиение. Попросил помощников сделать ей баллистокардиограмму, которая лучше всего определяет состояние мышцы сердца. Через полчаса врач и больная вернулись. В руках у врача был сверток бумаги. Кривые, полученные при записи исследования мышцы сердца, показали значительное отклонение от нормы. Специалист сделал заключение. У больной третье или четвертое.